Глава восьмая. Тома отказывалась, но друг Любани настаивал. В конце разговора он сказал, что все равно отправит Любаню к ней за информацией. Тома сидела у себя в каюте и пила чай. Какие дремучие люди. Современность. Какая современность? Ничем они не отличаются от своих предков. Также верят в чудеса, в колдовство. Раздался стук в дверь, и вошла Любаня. В махровом зеленом халате она уселась на диван и стала просительно смотреть на Тому. «Понимаешь, часы эти – подарок моей мамы. Они почти золотые», – застонала Любаня. «Это как почти золотые?» – спросила Тома. «Ну, позолоченные», – ответила Любаня. «Так ты же всем сказала, что золотые», – недоумевала Тома. Любаня замялась, отпустила голову, стала теребить пояс халата. Потом вскинулась. «Ну и что, что позолоченные? Это не значит, что их можно украсть». Она подвинулась к Томе и, заглядывая в глаза, продолжала. «Ты укажи мне, кто украл. Я никому не скажу. Просто вор отдаст мне часы, и все». Тома улыбнулась. «Как она может указать вора? Если бы серый был, может, и указал бы». Любаня поняла так, что Тома хочет отказаться. «Ты, Тома, не думай. Я рассчитаюсь с тобой. Тебе 3 рубля хватит?» Любаня опять заглянула в глаза Томе. Наверное, она увидела что-то, потому что сказала. «Хорошо, хорошо. Ты только не отказывайся. 5 рублей. Поверь, больше не могу». Тома неожиданно увидела запреты Любани. Ей нельзя обманывать себя, ей нельзя не делиться с другими тем, что у нее есть лишнего, и ей нельзя не думать о том, кто она есть на самом деле. Все это промелькнуло в одно мгновение в голове Томы. Но как она могла сказать такие вещи Любане? Во-первых, не поймет, во-вторых, не поверит. Да и показывать свои способности Томе нельзя. Любане надоело. Чтобы отвязаться, Тома согласилась посмотреть, кто же мог украсть часы. Когда Любаня ушла, Тома вздохнула и стала собираться на работу. В районе Лова было тепло. Судно ловило рыбу на широте Токио. И хотя была глубокая осень, температура держалась 15-17 градусов. Когда поднимали трал, то большая стая чаек летела за траулером. Они хотели поживиться выловленной рыбой. Тома видела, как поднимают трал. Натужно гудит лебедка, несколько тросов тянут огромную сеть с мешком в конце. По палубе бегает бригада добычи. Она следит за тем, как вытягивают трал. И вот, наконец, появляется мешок. Он полностью забит рыбой. Он похож на большую колбасу, только блестящего цвета. Бригада вытаскивает мешок, разрезает его и начинает спускать рыбу в бункеры. А там она поступает на фабрику, на переработку. Внизу в поте лица трудится другая бригада. Она сортирует рыбу и замораживает ее в блоке, который после упаковки спускает в трюм. Тома один раз ради интереса побывала в трюме. Было это после перегруза. То есть когда сдали всю рыбу из трюмов. Ей открыли люк в трюм, и она вслед за матросом начала спускаться по железной лестнице. Когда спустилась, то поразилась огромному пространству. Буквально несколько часов назад все это было заполнено рыбой, а сейчас валялись обрывки бумаги, мелкий мусор. Трюмный ходил и показывал. Вот здесь стоят стопки рыбы, вот здесь вверху крышка трюма. Она открывается во время перегруза, сверху опускают сетку и загружают коробки с рыбой, а потом поднимают и перегружают на другое судно. На кухню заскочила Вера. Она сказала, идем в Японию. Как это, удивился Костя-повар, у нас же нет визы, нам нельзя. Да у Семена слесаря несчастье, в глаз стружка железная попала. Наш доктор не мог достать, а глаз уже загноился. Вот наш Кэп и договорился с японцами. Сейчас будут сдавать его на берег, на операцию. Через час показался берег. Судно подходило к бухте Исаномаки. Скоро запахло берегом. А когда подошли ближе и стали входить в бухту, то все обратили внимание на то, что в воде много мусора. Обрывки ткани, бутылки, какие-то пластмассовые части от чего-то. По громкой связи объявили, чтобы с палубы все немедленно спустились в свои каюты. Опасались того, чтобы кто-нибудь не сбежал, поняла Тома. А берег был вот он, совсем рядом. Совсем недалеко от них проходила дорога, по ней ехали японские автомобили. За дорогой был поселок, по бухте сновали буксиры. Вот и к ним подошел один из них. Аккуратненький, чистенький, он пришвартовался к борту траулера. Началась пересадка больного слесаря с траулера на буксир. Вера смотрела во все стороны, и вперед на поселок, и вниз, что там делается на буксире. Она увидела, как из иллюминатора одной из кают траулера что-то быстро передали на буксир. В ответ с буксира тоже сунули похожие на мешок в руки моряков траулера. Все это произошло настолько мгновенно, что никто ничего не понял. «Это порнографические журналы передали», — сказала Вера. «А наши сигареты им бросили. Наверное, стюардессу или Родопи. У японцев сигареты дорогие». Но, видимо, на судне были доброжелатели. А где их нет? Они и доложили Помполиту о произошедшем. И после того, как буксир отошел, по всем каютам по громкой связи прозвучало объявление. Только что на борт судна была передана пачка журналов. Немедленно принесите их на мостик. В случае отказа будет произведен поиск, и в случае нахождения виновный будет лишен премии. Тома подумала, неужели будут искать по каютам? «Нет», — сказала Вера, — «они же не дураки в каюте прятать. И Помполит это понимает. Так сказать, попугать. Они же, если найдут когда-нибудь, то премии точно лишат. А премия 500-600 рублей. Вот так вот». Судно стояло на якоре примерно часов 5. Все это время делали операцию слесарю. За нее было заплачено валютой. Все это выдала Вера. Она знала все новости. Прибыл буксир, и на борт траулера подняли слесаря с повязкой на глазу. После этого буксир отошел. Японцы помахали экипажу и отошли. И снова в море, снова ловить рыбу. После отхода японцев команда зашевелилась. Многие не хотели рисковать. Вдруг будут искать и найдут что-то запрещенное. К примеру, водку или вино. Моряки начали прибирать свои каюты. Некоторые нашли ненужные вещи, старые майки, носки. Все это несли в мусорку. Любаня тоже прибиралась в своей каюте. Через 15 минут она нашла свои часы. Они упали в ящик с одеждой, который выдвигался под койкой. Она сжимала часы и думала, что делать. Признаться, что нашла, над ней будут смеяться. А если не признаться, то Помполит будет до бесконечности проводить свои беседы. Вообще он нудный человек. Вдруг ее осенило. Ну да, она скажет, что часы нашла с помощью Тома. Та подсказала, где они могут быть, и Любаня там нашла. Правда, деньги надо будет ей отдавать. Вроде бы и немного, 3 рубля, но все же это деньги. А может, откажется, она же благородная. Любаня нашла своего друга и сказала ему, что нашла часы с помощью Томы. Та подсказала ей, что часы могут быть в мусоре, который собирала Любаня по всему пароходу. Любаня стала советоваться с другом, а надо ли платить Томе и сколько дать. Друг заговорил о том, что часы не дешевые, поэтому надо дать 10. На что Любаня замахала руками и сказала, что хватит и 5. Вскоре по траулеру разнеслась новость. Посудомойка Томы нашла часы Любани. Многие облегченно вздохнули. Снялось подозрение, Помполиту не надо было проводить беседы, хотя его и задело то, что опять посудомойка показала себя. Тома впервые в жизни видела столько рыбы. И дело даже не в количестве. Она не видела такого разнообразия. Ее сильно поразила рыба, которую моряки называли ламрой. Она была похожа на большую золотую рыбку с красными глазами. На вкус мясо было похоже на говядину и такое же красное. Попадалась также маленькая рыбка, которую называли Винни-Пухом. У нее был большой надутый живот. Еще моряки хвалили солнечника. На самом деле рыба была вкусная. На кухне готовили рыбу все время. Она так и лежала на противнях в столовой. Когда ловили скумбрию, жарили ее. Когда ловили ментая, то жарили его. Иногда попадалась красная рыба. Тогда опытные моряки доставали из нее икру и солили. Выставляли на стол большой эмалированной чашки, и все желающие намазывали икру на булочки с маслом и пили чай. Морякам нравилась слабосоленая иваси. Эту сельдь тоже ловили, правда, вылов ее был ограничен несколькими десятками тонн. За этим строго следила морская и японская полиция. Иногда их судно подходило к траулеру, японцы поднимались на борт и проверяли все документы, также ходили по трюмам. Тома работала, уставала, отдыхала. Иногда выходила на палубу и смотрела на горизонт. Вокруг была только вода. Изредка пройдет далеко сухогруз или танкер, и снова никого. Второй случай был еще необычнее. К Томе подошел парень из цеха обработки. Молодой, лет 28, в меру симпатичный. Тома даже вздохнула, когда увидела его. В дверь постучали, и Тома сказала: «Войдите». Вошел молодой человек и сразу с порога начал: «Здравствуй, Тома. У меня вот какое дело. Я женился почти перед рейсом. Сам я из Волгоградской области. Второй раз женат. Ну, в общем, из дома я уехал уже почти полгода назад. С женой переписываемся. Когда был на берегу на ремонте, то несколько раз разговаривал по телефону с переговорного». Тома смотрел на этого симпатичного молодого человека и думала, зачем он пошел в море, зачем оставил дома жену. Парень продолжал: «Такое дело, Тома, на работе в бригаде надо мной ребята смеются, подначивают постоянно. Они говорят, что моя жена там уже закрутила, что она меня не дождется. А я верю ей. Мы же с ней договорились, что я заработаю на машину, на Жигули и все, больше в море не пойду». Тома кивала и понимала, что перед ней развивающаяся драма, и парень хочет, чтобы Тома приняла в ней участие. «Понимаешь, Тома, я весь извелся уже. Ребята смеются, а я переживаю. Мне тяжело. Да еще и жена моя перестала писать. Может, правда, что случилось? Может, на самом деле кого-то нашла? Сидят сейчас вместе и смеются надо мной. Ведь я ей деньги каждый месяц посылаю». Перед Томой был великовозрастный ребенок. Что она могла сказать ему? «Не переживай, все образуется». «Тома, помоги мне. Я знаю, что за просто так ты не помогаешь. Я тебе заплачу. Сколько скажешь, заплачу». На Тому смотрел почти плачущий молодой мужчина. Он готов был упасть перед ней на колени. «Тома, посмотри, что с ней, и скажи, что мне делать. Может быть, мне списаться с судна? На перегрузчике на берег, а там домой?» Парень закрыл лицо руками. Тома вздохнула. Тяжела судьба Оракула и здесь настигла. Вот у парня она может посмотреть запреты, а у его жены вряд ли. Тома сосредоточился и тронула парня за плечо. Тот скинулся с надеждой и радостно посмотрел в глаза Томми. У Тома привычно пошли картины запретов, которые стали превращаться в понятные слова. Каждый раз, когда Тома смотрела запреты человека, она начинала жалеть его. Жалеть за то, что не могла донести до него запреты, нарушая которые человек шел по пути ям и рытвин судьбы. И каждая яма разрушала его, его жизнь, его отношения с близкими и друзьями. Вот и сейчас Тома поняла запреты сидящего перед ней парня. Ему нельзя было негативно мыслить, нельзя верить только в плохое, нельзя подтверждать свои и чужие неприятности. Парень ждал. Тома молчала. «Ты не хочешь мне помочь. Вот всегда так. Почему мне не везет? Как встречу красивую девушку, так или дура, или гулящая». Парень облокотился на свои коленки и качал головой из стороны в сторону. Тома решила попробовать. Так она еще не делала. Она хотела, чтобы парень дал ей любой предмет своей жены, и тогда она посмотрит, вернее попытается. Когда парень услышал слова Томы, он резко вскочил и убежал. В это время зашла Вера. «У тебя прием, что ли?» — сказала она. «Какой прием?» «Да ты выгляни за двери. Там два человека очереди ждут. Ты это, давай прекращай свою практику. Мне же отдыхать надо». Тома заулыбалась. «Они что, думают, что она на самом деле может помочь?» «Нет, надо заканчивать это все». Парень все же уговорил Веру. И вот он снова сидел на диване и держал в руках письма. Также рядом с собой он положил шарфик. Обыкновенный женский голубой шарфик. «Тома, пожалуйста, побыстрее, а то Вера меня съест», – торопил парень. «Она дала мне 10 минут, сама стоит за дверью, это я попросил ее». Тома взяла письма, погладила их, отложила, затем попросила шарфик. Его она подержала подольше. Еще подумала, вот бы Серый считал с него информацию, она же ничего не видела, ни запретов, ничего. Тома с сожалением развела руками. Ничего не увидела. «Совсем-совсем ничего. Даже совсем ничего», — огорчился парень. «Ну вот, так я и знал. Что же мне сейчас делать?» Парень был уже у двери, когда у Тома что-то мелькнуло. «Постой», — сказала она. Парень с надеждой вернулся на диван и протянул шарфик. Тома взяла его, закрыла глаза и начала видеть запреты. Женщине нельзя было думать только о себе. Надо считать себя умнее других. Нельзя показывать себя дурой. Тома задумалась, как бы это все сказать парню. Честно говоря, он надоел ей, и она все выпалила ему. Парень, к удивлению Тома, достал из кармана ручку и записал ее слова, и снова уставился на нее. «Больше ничего не могу сказать. Что ты будешь с этим делать, не знаю». Тома дала понять, что прекращает аудиенцию. В двери вошла Вера и молча показала парню на выход. Тот улыбался и счастливо вышел. Вера прошла к столу и заметила на нем деньги. 5 рублей лежали аккуратно свернутые. «Ты чего деньги выложила?» Тома посмотрела на стол. «Это не мои». «А, это плата тебе за консультацию». Тома хотела вскочить и отнести деньги, но Вера задержала ее. «Не надо ничего возвращать. За все надо платить. Пусть будет». Вера все высказала Томе. О том, что не хочет ждать за дверью, не хочет каюту превращать в салон мадам Китти. Она так и сказала «салон Китти». Она подразумевала гадательный салон. Тома соглашалась с ней, с ее выпадами, с ее обвинениями, с ее разговорами о комсомольской сознательности, хотя обе уже почти вышли из комсомольского возраста. И уже в конце, когда Тома устала от разглагольствования Веры, та вдруг сказала: «Ты мне должна погадать, на будущее. Давай-давай, не вздумай отказаться». Тома засмеялась. «Что с ней будешь делать? Придется как-то выкручиваться». Тома не хотела объяснять лишний раз, что она не гадалка. «Только давай договоримся, это первый и последний раз», — сказала Тома. «Хорошо, хорошо, давай быстрее». И Вера села на диване и сложила руки на коленях. Она приготовилась слушать свою судьбу. Тома коснулась плеча Веры, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. В этот раз запреты пошли почти сразу. Видимо, Веру она достаточно изучила за это время. Тома с закрытыми глазами начала говорить. «Вера, слушай внимательно. Тебе нельзя все время быть ребенком, нельзя обижать людей, нельзя ругать себя». Когда Тома открыла глаза, она поразилась. Вера плакала, тихо, как ребенок. Тома стала утешать ее. Она села рядом и стала гладить Веру по головке. Это ей напомнило Милу. Также Тома успокаивала ту маленькую девочку. «Я ничего не понимаю. Ничего. Поняла только, что не надо себя ругать. И все». Тома попыталась объяснить, но ничего не получалось. «Ты мне скажи, что меня ждет в будущем? Найду я мужа или нет?» Тома начала говорить о том, что, конечно, Вера найдет себе мужчину. Замечательного, такого, что за ним, как за каменной стеной. Вера постепенно успокаивалась и скоро уже глядела радостными глазами на Тому. «Правда? Все будет хорошо?» – спросила Вера. «Ну да, конечно, все будет хорошо», — ответила Тома. «Давай пить чай». «Давай, только ты больше никого не пускай к нам в каюту, ладно?» Тома согласилась. По громкой связи раздалось. «Рабочей кухне Тамарис срочно зайти в каюту помощника капитана по политической части». Вера насторожилась. «А на этот раз за что он тебя? Неужели за Любаню или за этого придурка, которого ты принимала?» Тома собиралась и размышляла, зачем он вызывает. «Неужели за эту навязанную ей практику?»